«Что ж», — задумчиво произнес отец, почесывая бороду, — «решать тебе, в любом случае», — улыбнулся я, — «а я приму твое решение, каким бы оно ни было». Отец глубоко вздохнул, снова похлопал меня по плечу и отправил за Николаем. Я вернулся к нашему минивену, стоящему за территорией поместья. Все оставалось так же, как и когда я уходил. Гвардейцы стояли вокруг машины, а Николай спокойно сидел внутри. Я махнул рукой, и Митяй завелся. Гвардейцы разошлись по сторонам. Минивэн подъехал к главному входу. Отец стоял на пороге дома. Я открыл пассажирскую дверь, где сидел Николай, и попросил его выйти. Он медленно поднялся и вылез наружу. Глава клана спустился со ступени и подошел вплотную к своему брату. «Брат, послушай», — жалобно произнес Николай, — «то, в чем меня обвиняет Константин, это неправда». Отец его будто не слышал. Он ровно стоял и смотрел ему в глаза. «Как ты мог?» — прошептал отец еле слышно. «Он ошибся», — дрожащим голосом ответил Николай, кивая в мою сторону. «Я ни в чем не виноват». Но отец не обращал внимания на то, что Николай говорил. Он сделал вокруг него несколько кругов, осмотрел с головы до ног. Казалось, он не верил, что перед ним был его брат. Тот самый человек, с которым он рос, теперь оказался предателем. «Послушай, послушай», — все время повторял Николай одно и то же, но его не слушали. И все попытки, будто, наоборот, усугубляли ситуацию. Потому что после очередной такой просьбы, отец и вовсе отвернулся от него и отошел. «Отправьте его в подземелье», — распорядился отец, подойдя к начальнику службы безопасности. «Утром мы с ним серьезно поговорим». «Будет сделано, ваше сиятельство», — ответил тот, и передал команду своим подчиненным. Двое гвардейцев подхватили Николая за руки и повели его на задний двор. Там был вход в домашнюю тюрьму, которая находилась в подземелье, прямо под домом. Это было не самое приятное место, особенно учитывая нынешнее холодное время года. Небольшая каменная комната, абсолютно пустая. Единственное, что там было, сырость. Пережить там ночь, для такого человека, как граф Николай, действительно, казалось непростым испытанием. Отец принял решение на эту ночь поселить его там, а утром поговорить с Николаем на ясную голову. Его расчет был на то, что Николай сознается и сам предложит пути решения проблемы. Но Николай, будто и не собирался ни в чем признаваться. Он наотрез отказался принимать на себя вину. Казалось, что он по-настоящему верил, будто все его действия идут на пользу клана, будь то покушение или убийство. Поначалу он сопротивлялся, но затем, поняв, что это бессмысленно, просто побрел в сторону места своего заточения. «Я знаю, что это он», — спокойно произнес отец, закуривая сигарету. «Этот взгляд я помню еще из глубокого детства. Николай говорит, что все делал ради клана», — сказал я. «Мы все делаем что-то ради клана», — ответил отец по-философски. «Только не всегда это что-то хорошее». Он точно подметил, что часто мы можем и сами не знать, чем занимаемся, и не видим, со стороны, какой вред приносит наши действия. Свято верим в свою идею и топим до конца, даже если не правы. Вот только правда Николая была настроена против меня, а это я терпеть не собирался, учитывая, что теперь я мог стать прямым наследником. Это то, к чему я с уверенностью шел. Мешал только Николай. Видимо, мы мешали друг другу. Но он начал первым, при том, что у него все было в его руках. Он уже являлся наследником, но зачем-то решил поделиться наследством со мной, бросая мне вызов. А я его не мог не принять. Конечно, меня могли посчитать заинтересованным лицом. Именно поэтому отец сказал, что разберется с этим сам. Он решил лично поговорить с братом тет-а-тет, без посторонних людей и без давления. Я его выбор, как всегда, принимал и уважал. Хоть и понимал, что Николай тот еще соловей, который может красиво напеть в уши. Когда я вернулся в свои покои, уже был поздний вечер. Я взял свой телефон и решил набрать Татьяне. Не с первой попытки, но все же мне удалось до нее дозвониться. «Доброй ночи, Константин Александрович», — услышал я голос Татьяны в трубке. «Добрый», — обрадовался я, услышав ее, — «а куда вы пропали?» «Я извиняюсь, что не смогла предупредить», — начала объяснять она, — «мне пришлось срочно уйти. Я хотел познакомить вас со своим отцом», — сказал я. «У нас будет еще возможность», — ответила она, глубоко вздохнув. «К сожалению, сейчас это сложно устроить. Скажите, у вас что-то случилось? Вам нужна моя помощь?» — спросил я. «Я вам расскажу при личной встрече. Это касается ордена, по телефону нельзя», — грустным голосом ответила Татьяна. «Хорошо, я вас услышал. Главное, помните, о чем я вам говорила», Татьяна сказала перед тем, как положить трубку. «И тут меня озадачило. Теперь, над этим можно было думать всю ночь, забыв про сон. Лучшие средства борьбы со сном. И что она имела в виду? О чем мне говорила Татьяна? Может быть, про Николая, а может, про темную энергию? Она ведь много чего мне говорила. С этими мыслями я и провалился в сон, как будто отправился в пустоту, все время падая и падая в бесконечность. Поспать мне удалось немного. Проснулся я рано на рассвете, и больше уснуть не получалось, как бы я ни пытался. И я принял решение встать пораньше, проверить, как там поживает наш подсудимый граф Николай. Я спустился вниз. В доме царила мертвая тишина. Слуги еще спали. Повсюду пустота. Свет, проходящий через верх окон, был тусклый и мрачный. За окном пасмурная погода, тучи стремительно надвигались в сторону нашего дома. Последнее время плохая погода одна не приходила. Обязательно, с какой-то бедой. Я вышел на улицу, где меня встретил сильный шквал ветра. Я прикрылся от него рукой и обошел дом, двигаясь к заднему входу. Под этим входом был спуск в подвал. Там Николай провел эту ночь. Кажется, суровое наказание для предателя уже началось. Отец без раздумий поместил его туда. Правда, на одну ночь. Следующие ночи он, скорее всего, проведет за решеткой. Я подошел к ступенькам, ведущим вниз. Немного постоял сверху, и новый порыв ветра призвал меня поторопиться. Я начал спускаться вниз. Дойдя до железной плотной двери, я обнаружил, что она закрыта, значит, все хорошо. Закрыта она могла быть только снаружи. Рядом с дверью было окошко с железными прутьями. Я заглянул в него. Очень плохо видно. Я постучал по двери. Тишина. Я достал фонарик и попытался посветить внутрь, но ничего не увидел. Вернее, я не увидел Николая внутри. Камера была пуста. Я не поверил, еще раз посмотрел, просунув руку с фонариком через железные прутья. Никого. Я рванул домой в поисках ключа. Они оказались у отца. Пришлось разбудить. Дело было срочное. Теперь мы оба спустились в подвал и открыли дверь. Внутри никого не было. Сбежал, тихо сказал отец. Глава 12. Мы постараемся его перехватить, заявил отец, когда мы вернулись в дом. Далеко он уйти не мог, значит, находится еще в городе. С нами, в кабинете отца, находился начальник службы безопасности нашего клана. Он получил распоряжение от отца о том, что нужно разработать план преследования графа Николая. Также он получил несколько десятков гвардейцев в помощь. Экстренно созданный отряд принялся выполнять свое задание. «Сейчас поедешь со мной в офис», — продолжал распоряжаться отец, «когда мы остались вдвоем, решим один вопрос, а потом, занимайся своей работой, сосредоточься на развитии предприятий, а Николая мы найдем сами. Конечно, я хотел предложить свою помощь, но отец бы все равно отказал, поэтому я спрашивать не стал. Я понимал, что гвардии рода будет сложно отыскать и доставить Николая. Ко всему прочему, Николай был силен, ведь он, все же, из рода Морозовых и возглавлял целую школу магии всего клана. Гвардии будет непросто с ним справиться. Сам я тоже, весь город не обошел бы, в его поисках. Я хотел воспользоваться помощью тайного ордена Ладья. Все-таки, они первые сообщили мне, что с графом Николаем что-то происходит и ему нельзя доверять. До того, как мы выехали из дома, я отошел в свою комнату и позвонил Татьяне. Граф Николай сбежал, прямо сказал я, когда она взяла трубку. Мы не смогли его удержать. «Да, Константин Александрович, мы уже занимаемся его поиском», ответила Татьяна, чем очень сильно меня удивило, ведь я ей ничего не говорил о задержании. Возможно, Татьяна знала что-то больше и немного заранее, что и стало причиной ее внезапного исчезновения из поместья. Мы договорились встретиться с ней сегодняшним вечером. Предстояло узнать новые подробности, которые так тщательно скрывал орден. Телефон, скорее всего, прослушивался и, без личной встречи, обсудить было невозможно. Да и личная встреча, как обычно, проходила строго секретно. Этой информацией с отцом я делиться не стал. У него свои способы поиска, у меня свои. В задержании Николая я был заинтересован не меньше, чем он. Поэтому, кто кому, еще помогал. Я вышел из дома, ветер уже утих. Видимо, он тоже ушел вслед за Николаем. Я сел в минивэн. «Доброе утро, Константин Александрович», – поздоровались Митя с Гариком. «Да очень доброе», – вздохнул я, – «в главный офис корпорации». «Хорошо, кивнул Митя и переглянулся с Гариком. Наверняка, еще не все знали, что Николай сбежал. Удивительно, откуда все знали люди из ордена. Может, они слежку вели за Николаем, или он где-то был замечен. Казалось, они узнали о том, что он сбежал, даже раньше, чем я. Отец, буквально, на следующий день, после того, как пришел в себя, уже возвращался на работу. Он решил, что частичного восстановления достаточно, и что накопилось множество нерешенных дел, не требующих отлагательств. На подъезде к офису, я заметил, что возле здания корпорации царила суета. Перед самим входом столпились несколько десятков людей. Они что-то бурно обсуждали, поднимая высокий гул. Наверняка, это были какие-то наши работники компании, а обсуждали они новости, которые, к этому времени, облетели уже весь город. Я вышел из машины и, незаметно, старался пробраться ко входу, но незаметно не получилось. Меня сразу увидели и расступились, прокладывая передо мной дорогу. В одно мгновение гул сменился тишиной. Люди оборачивались и замолкали, увидев меня. Я продолжил свой путь, не обращая на них внимания. На входе стояли двое гвардейцев, которые не пускали людей внутрь. Это я понял, когда вошел в пустое здание. Кроме нескольких гвардейцев внутри никого не было. Скорее всего, они проверяли все кабинеты на наличие каких-то зацепок, связанных с графом Николаем. Я подошел к лифту и встретил знакомого человека. Это был Алексей Воронин. Он стоял, опустив голову, в ожидании лифта. «Доброе утро, ваше сиятельство!» – вскрикнул он, когда заметил меня. «Здравствуйте, Алексей!» – поздоровался я в ответ. «Слышал, что-то произошло с Николаем Ивановичем», – начал Воронин. «О, да!» – кивнул я. «Думаю, мой отец сам вам все расскажет». Воронин тоже кивнул в ответ, смекнув, что вопросов задавать на эту тему больше не нужно. «Слышал, вы нашли обновляемый источник?» – спросил Воронин, когда мы зашли в лифт. Он сменил тему на ту, которая нас объединяла больше. «На дне озера оказались обильные залежи эквилибриума», – прямо ответил я. «Странно, что вы сами их не нашли. У нас был план, которого мы придерживались», – задумчиво произнес он. «Любые отклонения от него расценивались как бессмысленная потеря времени». «Тогда, неудивительно», — ответил я, улыбнувшись. Двери лифта открылись на нужном нам этаже, и мы направились в кабинет для совещаний. Это был тот самый кабинет, где в прошлый раз совещание проводил Николай, ввиду отсутствия главы клана. Когда я вошел в кабинет, то обнаружил уже привычную картину. Вся верхушка клана была в сборе. Как обычно, они стояли небольшими кучками и что-то бурно обсуждали. Сразу за мной вошел отец. Он кивнул всем и махнул рукой, призывая пройти за стол. Все расселись по своим местам. Теперь, напротив меня было пусто. Место Николая никто не занимал. Возможно, в будущем, тут будет сидеть кто-то из его рода. Всех законов нашего клана я не знал. «Итак, друзья», — начал свою речь глава клана, — «начнем». Он встал над всеми и внимательно посмотрел на каждого. «Как бы печально это ни звучало», — продолжил он, — «но мой брат, граф Николай Иванович, оказался предателем. Он попытался меня убить посредством отравления. Заражение лихорадкой, как выяснилось, акт, совершенный с помощью темной энергии. Граф Николай ее активно практиковал, что, как вы знаете, категорически запрещено в империи. Отец не стал говорить о том, что Николай был виновен еще в нескольких покушениях на меня. К тому же, убийство двух сыновей главы клана тоже были на нем. Связавшись с темной энергией, говорил отец, Николай подписал себе смертный приговор. В его голове поселилась идея о захвате власти в клане, и несмотря на то, что он уже являлся наследником, Николай хотел, как можно, быстрее возглавить клан. Какие у него были дальнейшие планы, точно сказать невозможно. Отец замолчал. Он немного покачивался, когда говорил, и, кажется, у него закружилась голова. Все-таки полностью он еще не восстановился. Все участники совета сидели с приоткрытыми ртами от удивления. Некоторые уже слышали о случившемся, другие, будто не могли поверить. Наверняка, кто-то из них мог быть приближен к Николаю и тоже участвовал в сговоре. «Сейчас Николай находится в бегах», — сказал отец, опустившись в кресло. «Ему удалось сбежать сегодня ночью, но ненадолго. Скоро его найдут, и тогда свершится правосудие над ним. Если я узнаю, что хоть кто-то из вас поддерживал Николая во время его преступлений», — голос отца изменился, он стал говорить немного тише, но грубее, — «вас ожидает такая же участь, как и его. «В нашем клане нет места для предателей». Последнюю фразу отец произнес очень громко, а сразу после нее повисла тишина. Никто не осмелился что-то сказать. Соответственно, вопрос с занимаемыми должностями Николаем будет пересмотрен, заявил отец, как и наследство. «Я лишаю графа Николая Ивановича Морозова статуса наследника клана». Все переглянулись и дружно закивали головами. «Новым наследником клана объявляю своего сына, графа Константина Александровича Морозова», — отец указал на меня. «К такому развитию событий, в этот момент, я готов не был. Я предполагал, что после изгнания Николая, должность будет вакантной, и когда-то я все же займу это место. Но отец решил не тянуть с этим. Это честь для меня», — я привстал и коротко ответил. «Изначально, я должен был назначить его наследником», — рассуждал отец, — «но у него была скрытая магия. Теперь, справедливость восстановлена». Члены совета заулыбались, глядя в мою сторону. «Наследники, в последнее время, менялись часто. Я надеялся продержаться подольше двух предыдущих и дожить до того момента, когда смогу стать главой клана». Отец еще долго что-то говорил о делах корпорации, но меня они не сильно касались. На другие предприятия я не лез, у меня и своего хватало. Все мои мысли были о новом положении в клане. Теперь передо мной открывались большие возможности в развитии своих предприятий, можно было активно расширяться и в других отраслях. Все-таки, являясь вторым человеком в клане, это позволяло мне вести переговоры с немного другой позицией, обладая куда большей силой, нежели прежде. После обсуждения новостей, заседание совета клана закончилось, и все участники, по очереди, стали подходить и поздравлять меня. Быть наследником клана считалось очень высокой привилегией. Очевидно, в этом мире кланы обладали огромной властью. Они, буквально, разделяли все сферы жизни общества, и каждый клан руководил своей. Я уже начинал думать о том, что бы я поменял в нашей системе, как улучшил. Все-таки, у меня был огромный запас опыта, перенесенный из прошлой жизни. Теперь, я планировал активнее участвовать в делах корпорации, продвигая ее на новый уровень. Но основой, до сих пор, оставалась небольшая шахта. В добыче эквилибриума я видел большой потенциал, который можно реализовать в интересах всего клана. Ведь до того, как я стал наследником, от клана я старался обособиться, а теперь я был тесно с ним связан. Условия поменялись, но задача оставалась та же. «Есть какие-то новости?» — подошел я к отцу, когда уже все разошлись. «Его дом, семья и работа под нашим строгим контролем», — ответил отец. «Везде дежурят гвардейцы, но пока нигде он замечен не был, никаких следов не оставил, никаких свидетелей нет. Он, будто, сквозь землю провалился. Я думаю, рано или поздно мы его найдем», — поддержал я отца, — «он же не мог просто исчезнуть». Я вышел из кабинета для совещания и отправился к выходу из здания. Мне нужно было успеть заехать на предприятие и вечером встретиться с Татьяной. Подходя к лифту, мне снова встретился Алексей Воронин. Казалось, что он меня специально поджидал. «О, Константин Александрович», — заметил меня Воронин, — «у меня к вам дело». Так и оказалось. Воронин ждал, пока я освобожусь. Мы вошли в лифт, двери закрылись. На меня вышел один важный человек. Перешел сразу к делу Воронин. Он знал, что я связан с шахтой, поэтому встретился со мной. «Но я дал ему ваши контакты. Он хочет сотрудничать с вами по поставке эквилибриума», — предположил я. «Да, все верно», — подтвердил он, одобрительно кивая головой. «У нас с ними контракт». «И кто же это?» — «Виктор Стрельцов», — ответил Воронин. Я вспомнил, как Митяй рассказывал мне про него. «Стрельцовы — это наш дружественный клан, который уже очень долго сотрудничает с нами. Кажется, они занимаются строительной сферой. Им нужна прочность эквилибриума», — подтвердил мои мысли Алексей Воронин. «Они планируют использовать его повсюду». Воронин закатил глаза, крутанул головой и, распахнув широко руки, показал, насколько много им нужно моего продукта. «Это отличные новости», — улыбнулся я, оценивая предложение, «но цену я планировал поднять. Они будут брать большими партиями», — сказал он. «Тем не менее», — не отступал я, — «в общем, я дал им ваши контакты, и они должны с вами связаться в ближайшем будущем». Воронин понял, что сопротивляться бессмысленно, и быстро капитулировал. «Хорошо», — кивнул я, — «мы проведем переговоры и все решим. О таком клиенте для небольшого предприятия можно было только мечтать, но у нас были большие возможности, поэтому хорошие предложения казались уже чем-то обыденным. Я даже собирался поторговаться и выбить цену сбыта посолиднее. Пока мы разговаривали с Ворониным, я заметил, как мы дошли до моего минивэна. «Спасибо, Алексей», – попрощался я, – «до свидания». Я пожал ему руку и залез в машину. «Едем на предприятие, Митяй». Я закрыл дверь и мы тронулись. Теперь с нами, на постоянной основе, ездил Гарик. Конечно, это был его долг, но мне казалось, что так Митяй будет меньше скучать, пока ожидает меня в машине часами. На предприятие я ехал с одной целью – спрятать свои трофеи. Да, те самые, которые я забрал у князя Уварова. Три артефакта «Темная слеза». Правда, один из них был полностью использован, и требовалось много времени, чтобы восстановить его энергию и заполнить магический камень. Возможно, даже сотню лет. Но я планировал прожить и больше. Опасно было передвигаться с таким ценным грузом, держа его просто в кармане. При очередном нападении магов можно, случайно, потерять дорогостоящие камушки. Поэтому, я решил спрятать их в надежное место, о котором буду знать только я. Конечно, многие знают, особенно маги, что этот артефакт может храниться в месте, насыщенном магией. Зная, какой шахтой я обладаю, можно легко догадаться, где я могу прятать артефакты. Но путь, который нужно преодолеть, чтобы до них добраться, я планировал усложнить и надежно защитить, чтоб неповадно было. Мы приехали на предприятие через 15 минут. В этот момент, как раз, закончили монтировать новый лифт. Сделали его намного раньше сроков. И я с радостью протестировал новую технологию. Лифт был закрытого типа, в отличие от старого, с освещением внутри, обладающий высокой скоростью. Теперь, вместо 15 минут спуска, можно было потратить полторы. Таким образом, я достаточно быстро оказался на дне шахты. На озере активно велись работы по добыче эквилибриума со дна. Группа водолазов посменно погружались на дно, а затем возвращались с небольшой партией растения. И так раз за разом. Графа Андрея, их руководителя, сегодня не было. Его отсутствие связано с тем, что всю семью графа Николая временно задержали гвардейцы. Вот и ему покидать поместье было нельзя. Сам Андрей вряд ли был замешан в делах своего отца. Он был еще молод для подобного. Только у меня на предприятии он впервые занялся серьезными делами и начал раскрывать свой потенциал. После того, как я завершил проверку работы водолазов, я отправился дальше, в глубину шахты. Я зашел так далеко, что даже немного потерялся. Я обошел пещеру с озером, с другой стороны, и, под одним из каменных склонов, я спрятал артефакты, недалеко от эквилибриума, но и не в самой пещере с озером, уж слишком проходной она была. Здесь, артефакты должны медленно, но верно обогащаться магической энергией, а я обогащаться за их счет. Немного поплутав по туннелям шахты, мне все-таки удалось найти дорогу обратно. Яркий свет из лифта освещал большую площадь, выступая мощным маяком. То, что нужно для рабочих. Со временем, нужно осветить всю шахту. Пара минут, и я уже покидаю предприятие. Удобно, быстро, выгодно. Да, мы потратили большую часть из нашего маленького бюджета, но оно того стоило. Последним обязательным делом на сегодня я запланировал встречу с Татьяной, и она должна была состояться. Место встречи – наша штаб-квартира. Поэтому, выехав с предприятия, мы сразу отправились на квартиру. Я вернулся туда, откуда все начиналось. И благо, это было лишь местоположение. Я оставил своих телохранителей ждать меня в машине. Взял у Митяя ключи и поднялся на 6-й этаж. Перед дверью стояла молодая девушка. «Татьяна?» – спросил я, вспомнив, что она скрывается. «Костя?» – девушка вытаращила на меня свои большие глаза. Я и сам удивился. В последнее время ко мне обращались как-то более официально. «Да», – протяжно ответил я, подозревая, что это вовсе не Татьяна. Глава 13. «Ты что, забыл меня?» – удивленно спросила девушка. «Вы хозяйка квартиры?» – предположил я. «Ну да», – подтвердила она. «Что с тобой?» Сначала я подумал, что это очередное шоу с переодеванием, ведь я направлялся на встречу с Татьяной. Я уже привык к тому, что она практиковала такой метод безопасности. Но когда я понял, что стоявшая передо мной девушка вовсе не Татьяна, то сразу вспомнил, что говорил Митяй. Хозяйка квартиры несколько дней назад вернулась в город. Когда она приехала в квартиру, то там вовсю шел ремонт, и ей пришлось пожить в другом месте. Конечно, это удивительное явление. В моем мире рабочих уже разогнали бы нахрен, вернув свои владения, но ее убедили, что ремонт – это подарок. С таким подходом можно, действительно, какое-то время пожить в другом месте. И, видимо, это какое-то время уже прошло. Ремонт был полностью завершен, а квартира успешно принята. Передо мной стояла молодая девушка, блондинка. На вид она была моей ровесницей, лет 18. В руках она держала большую сумку, видимо, с вещами. А рядом с дверью стоял чемодан. Кажется, юная девушка готова была заезжать в обновленное жилище. «Я потерял память», — сказал я, глядя в ее голубые глаза. «Ты не помнишь, кто я?» Девушка была сильно удивлена подобному заявлению. Наверняка это звучало, как нелепая попытка разорвать уже надоевшие отношения. «Да, у меня была серьезная болезнь», — начал объяснять я, но понимал, что мои слова похожи на какую-то отмазку. После того, как я вылечился от нее, то часть памяти ушла вместе с заразой. У девушки приподнялась одна из бровей, и на хмуром лице читалось выражение, подтверждающее мои догадки. «В общем, неважно», — подытожил я. Я вставил ключ в замок и открыл дверь. Девушка, все еще, не отрывала от меня своего взгляда. Мы вошли внутрь. Сказать по правде, квартира сильно изменилась с тех пор, как я очнулся здесь. Тогда это был старый бабушкинский ремонт. Захламленная квартира, полная какого-то мусора, отключенное отопление и водоснабжение, отсутствие хотя бы минимальных требований для повседневной жизни. Как здесь жила эта прекрасная юная леди, было, до конца, непонятно. Теперь это было больше похоже на современный, по меркам моего мира, евроремонт. Недорого, но сердито. Все коммуникации были успешно восстановлены. В этой квартире можно с комфортом и большим желанием проводить все свое время. Как здесь жить, теперь, стало более понятным. «Как вас зовут?» Я спросил, а девушка снова окинула меня недоверчивым взглядом. «Я ведь, правда, не помню», — улыбнулся я. «Катя», — ответила девушка. «Катя», — повторил я, и тоже окинул ее взглядом. «Ты знаешь, какое мое полное имя?» Казалось, удивлению Кати не было предела. Она вроде, сначала, положительно кивнула, но потом, будто вспомнила, что не знает моего полного имени. «Граф Константин Александрович Морозов», — представился я. Я не хотел останавливаться удивлять юную девушку, и все больше подливал масла в огонь. За ее реакцией было забавно наблюдать. «Какой еще граф?» — спросила она, через некоторое время. «Самый настоящий», — улыбнулся я. «Слышала про таких, Кость, я тебя давно знаю». Девушка покачала головой, будто ничего не понимая. «Я притворялся», — ответил я, — «на самом деле, все совсем по-другому». «Ты обманывал меня?» — спросила Катя. «Это был не обман, придумывал я на ходу, а защита. Все ради твоей безопасности». «Ага», — недоверчиво произнесла она. «Что не так было с этой квартирой?» Я спросил прямо, надеясь наконец-то получить ответ на свой вопрос, который мучил меня, буквально, с первой секунды моего пребывания в этом мире. Мы заглядывали в каждую комнату, осматривая квартиру. Кажется, Катя была довольна. По крайней мере, об этом говорило ее выражение лица. Она восхищенно осматривала каждый новый предмет, появившийся в ее жилище. Ее приятное удивление от увиденного сменялось на удивление от услышанного. «Это старая квартира моей бабушки», — ответила Катя. «Значит, с бабушкинским ремонтом я угадал. Она оставила мне в наследство. В период, пока я подрастала, здесь был какой-то притон. Я в таком бардаке не жила, если что», — Катя будто оправдывалась, боясь осуждения. «Что я здесь делал?» Я снова задал прямой вопрос, надеясь, что хоть кто-то должен был знать ответы. «Ты сам приходил сюда», — задумчиво ответила Катя, будто вспоминая, «я дала тебе ключи, чтобы ты спрятался от кого-то». «Забавно», — сказал я, — «прятался, возможно, от тех, кому задолжал приличную сумму. Например, Григорий Минин. Он-то и настиг меня, когда я очнулся. Значит, спрятался не особо-то и надежно. Ты правда из клана Морозовых?» Кажется, девушка все еще не могла в это поверить. «Да, все верно», — спокойно ответил я. «Ну, почему ты скрывал?» Продолжала допытываться до правды Катя. «Я не помню», — честно ответил я. «Говорю же, проблемы с памятью». Прошло пару минут, прежде чем Катя смогла принять эту информацию. Она присела на новенький, еще запечатанный в пленку, диван и схватилась за голову. Я достал телефон и отправил Татьяне сообщение. «Встретимся в машине, в квартиру подниматься нельзя». «Итак, Катя, я подвел итог своего пребывания в гостях», — Квартира полностью принадлежит тебе, больше я здесь не появлюсь». Катя встала с дивана и подошла ко мне ближе. «Нет-нет», — начала она, — «ты можешь и дальше приходить». «Пожалуй, я откажусь», — прервал ее я. «Я понимаю, что раньше, до того, как я потерял память, мы хорошо общались, но времена прошли». Она как-то жалобно взглянула на меня. От незнакомой девушки подобное было видеть непривычно. Тот парень, в чьем теле я оказался, был тесно связан с ней, но мне было неинтересно, и я не собирался этим пользоваться. «Вот, держи». Я протянул связку ключей от квартиры. «Если потребуется какая-то помощь, ты знаешь, как с нами связаться. Теперь, когда обстоятельства изменились, и вернулась хозяйка, мы больше не могли рассчитывать на квартиру. Поэтому я, с чувством выполненного долга, закрыл этот вопрос навсегда. Эта квартира, все время, напоминала мое первое ощущение о новом мире. И оно было не из приятных. Я решил закрыть эту страницу жизни. Тот парень, оказавшийся в трущобах по неизвестным причинам, теперь должен покинуть их навсегда. Точно так же, дело обстояло с этой девушкой. Нас с ней связывала целая история, но она была где-то в прошлом, в котором не было меня настоящего. И в этом прошлом, она и должна была остаться. Попрощавшись, я покинул квартиру. Найти новое, подобное, место не составило бы труда. Особенно теперь, когда у нас намечались переговоры с все более крупными компаниями. Выручка планировалась настолько высокой, что в таких трущобах, можно было, без проблем, позволить себе пару подобных квартир. Но эти трущобы больше меня не интересовали, нужно было стремиться в более благополучный район. Я вернулся в минивэн. Внутри, меня уже ждала Татьяна. Я попросил, и Митя с Гариком вышли на время из машины. «Вы не боитесь ходить так открыто?» — спросил я, видя, что Татьяна была в своем облике. «А вы уверены, что это я, настоящая?» — спросила она в ответ, отчего я сильно удивился. «А ведь и вправду, кто же знает ее истинное лицо?» «Об этом я не думал», — честно ответил я, — «но вас уже запомнили по этому облику». Татьяна пожала плечами, видимо, она считала, что у нее все под контролем, а я не сильно хотел ее переубеждать в этом. «Так что с Николаем?» — спросил я, переходя к главной теме нашей встречи. «Нам удалось выяснить, что граф Николай Морозов перешел на темную сторону», — начала загадочно рассказывать Татьяна. «Стоп, стоп», — прервал я, — «на какую темную сторону?» «То, что он предал наш клан». «Нет, кажется, Николай предал все человечество», — произнесла она и громко вздохнула. «Хм-м», — задумчиво произнес я, — «это те легенды?» «Да, да, те самые легенды оказались правдой», — подтвердила Татьяна. «И как это произошло?» — серьезно заинтересовался я. «Демон может вербовать людей, переманивать их на свою сторону. И по нашей информации, Николая, как раз таки переманили», — развела руками она. «Поэтому он начал убивать своих, я ничего не понимал. Или как это происходит, до конца не знает никто», — ответила Татьяна. «Николай занимался тем, что проводил опыты над своими магами. Моим сыном тоже управлял темный дух, который вселился в него. На тот момент, когда сын это рассказывал, я сама не хотела в это верить, но это было правдой. То есть в школе магии нашего клана, которой управлял Николай, уже было движение темных сил», — уточнил я. «Видимо, так и было. Какая цель у демона?» Я только успевал задавать вопросы. «Он находится в заточении на краю земли, далеко на севере, уже несколько сотен лет», — пояснила Татьяна. «У него очень мало энергии, он буквально находится при смерти. Но он не может умереть, так как, при своем правлении империей, он сумел обрести бессмертие. Теперь оно играет с ним злую шутку, и его цель – вернуться. Это единственный смысл его существования. Он хочет вернуться, чтобы покорить вселенную». Да, эта информация была не в новинку. Я уже слышал об этих легендах, но я лишь проводил параллель с Морозом, основателем рода. Его многогранная магия, с несколькими способностями, и его чудесная выживаемость при 2 часов, проведенных под холодной водой. Об этом демоне, воплощении зла, я вообще не думал. Это правда было похоже на простую сказку. Но все менялось, когда появилась вероятность, что сказка может превратиться в реальность. «То есть вы хотите сказать, что Николаем руководит демон?» — спросил я, после небольшой паузы, во время которой я пытался поверить в легенду. «Точно неизвестно, как именно это происходит», — попыталась объяснить Татьяна, — «потому что разум остается при человеке. Николай действовал предельно осторожно, стараясь быть незамеченным. Итак, получается, что Николай хочет вытащить демона. К такому выводу я пришел. Есть одна тайна, которая передается от одного императора другому, из поколения в поколение. Знает ее только император, сказала она, это тайна о том, где хранится магический ледяной кристалл. С помощью этого кристалла, заперли в темнице демона на севере. Это магическое заклинание, способное также и освободить его, то есть, он еще может выбраться, размышлял я вслух. Мы думаем, что граф Николай Морозов хочет получить кристалл, предположила Татьяна, видимо, за весь свой орден. В принципе, если знать вводные данные, то получалось все, достаточно, логично. Я пришел к выводу, что Николай хотел стать главой клана Морозовых, чтобы ему никто не мешал. Затем, получить должность при императоре, которую ему обещал князь Уваров, взамен моей шахты. Подобравшись ближе к императору, Николай смог бы иметь больше шансов и попытаться заполучить кристалл, с помощью которого можно было освободить своего темного хозяина. К таким итогам я пришел, после слов Татьяны. Насколько это было близко к правде, еще предстояло выяснить. В любом случае, оставался главный вопрос на данный момент. Где Николай? Мне нужно идти, Константин Александрович, сказала Татьяна, после небольшой паузы, в которой мы переваривали полученную информацию. Вам точно не нужна никакая помощь от нас, поинтересовался я, на всякий случай. Спасибо большое, но сейчас нам нельзя светиться лишний раз, вздохнув, ответила она, как только появится новая информация, я вам сообщу. Татьяна оставила мне новый номер телефона, для того, чтобы было сложнее ее отследить спецслужбам. Насколько это поможет, неясно. Ясно, что теперь нам не понадобится личная встреча, в случае чего. Она покинула машину, а Митяй с Гариком вернулись в нее. Так, Митяй, я посмотрел в телефон, время еще есть. За окном уже стемнело, день был короткий, но он не закончился. Я дал новый адрес своему водителю и мы выдвинулись в назначенный пункт. Адрес мне прислал князь Уваров. Стекольный завод «Блеск». Кажется, это и был обещанный мне перерабатывающий завод. Я решил отправиться на экскурсию, хотя бы взглянуть, что из себя представляет этот завод. Может, взглянуть на годовые отчеты, прикинуть, насколько он мне вообще выгоден. Мне нужно было отвлечься от мыслей, с которыми я прожил последние несколько тяжелых дней. Болезнь отца и путь к его выздоровлению, предательство Николая, полученное наследство клана, и это еще без моей работы. Поэтому я принял решение заняться сейчас делами, связанными с предприятиями, а мысли о Николае, пока выкинуть из головы. Все равно, от меня не было большого толка в его поисках, он будто сквозь землю провалился. Гвардия рода активно ищет его по всему городу, проверяя, чуть ли, не каждый дом. Параллельно этому, поисками Николая, уже при помощи магии, занимается тайный орден Ладья. Они были профессионалами в этой области, поэтому, в моей помощи, тем более, не нуждались. Я предполагал, что так просто его не найти, особенно, если он, действительно, настолько сильно связан с темной силой. Мой новый завод находился недалеко от шахты, пешком можно было дойти минут за 10, но, в отличие от шахты, он не был расположен в жилом квартале, среди многоэтажек. Это была небольшая промышленная зона, тоже в городе, но отгорожена широким шоссе. Целый ряд небольших предприятий, среди которых теперь было и мое. Мы въехали на территорию завода, нас никто не встречал. Здесь не было вооруженной до зубов охраны. На въезде сидел сторож, который пропустил нас даже не глядя в нашу сторону. Махнул рукой, мол, въезд открыт для всех. Я сразу же понял, что изменится на этом заводе в первую очередь. Придется взять пару человек из гвардии рода, кажется, у них появился новый охраняемый объект. На этот раз, Митяя с Гариком я взял с собой. В такой ситуации, с телохранителями я выглядел немного солиднее, как подобает серьезному человеку, наследнику великого клана, владеющему несколькими предприятиями. Весь завод представлял собой одно большое цельное здание, высотой в 5 этажей и с плоской крышей. Фасад белого цвета, а с передней части залита большая площадка из асфальта. Хорошо продуман подъезд разгрузочной техники. В общем, облагорожено было намного лучше, чем шахта. Но шахта была совсем другим типом предприятий. В будущем, из-за того, что тяжелая техника больше не спускалась на дно шахты, я планировал заняться благоустройством территории. Сама шахта уже не выполняла свою изначальную функцию. Скорее она являлась теплицей для выращивания эквилибриума. Поэтому можно было приводить объект в чистый вид. Мы вошли внутрь. В здании вовсю кипела работа. Стоял сильный шум, свист, смешивающийся с каким-то скрежетом. Это работали станки, которых было не сосчитать с этого ракурса. Здесь штаб работников не состоял из 10 людей. На первый взгляд, казалось, что сотня набралась бы запросто. На нас почти никто не обратил внимания, усиленно занимаясь своими делами. Но через минуту, к нам выбежал какой-то потный дядька. «Добрый день», – поздоровался он и представился, – «Иван Егоров». «А вы кто, добрый?» – кивнул я в ответ, – «Граф Константин Александрович Морозов». Мужик немного удивился и, как будто, не сразу поверил. Видимо, они еще не были в курсе, что я приеду. Сообщение от князя Уварова с адресом я получил, буквально, пару часов назад. Странно, если он их не предупредил. «Чем обязаны, ваше сиятельство?» – спросил Иван Егоров. «Нам нужен управляющий», – ответил я, оглядываясь по сторонам. «Так он перед вами», – произнес он, удивившись, что его не признали. «О, это хорошо», – улыбнулся я. «Я пришел сообщить, что сегодня ваш последний рабочий день на этом заводе». Глава 14. Иван Егоров оказался мужичком простым. Смекнув, что происходит что-то неладное, он сразу пригласил нас к себе в кабинет, для того, чтобы не выяснять все на людях. Мы поднялись наверх, в просторный кабинет, с панорамными окнами, выходящими вовнутрь завода. С таким видом, можно было легко рассмотреть, что происходит на производстве. Митяй с Гариком остались за дверьми, охраняя вход. Я вошел в кабинет вместе с управляющим, оставшись наедине. «Значит, Константин Александрович, говорите, последний день у нас?» – переспросил Иван, когда мы уселись в кресло. Он нажал кнопку на трубке и обратился к секретарше, заказав кофе. «Вы ведь работаете на князя Уварова?» – задал я вопрос в свою очередь. «Все так», – подтвердил он, раскачиваясь на стуле. «И получается, что он передал мне ваше производство?» – продолжил я. «От вас мне требуется подготовка всех документов для передачи управления». «Ну раз такое дело», – задумчиво произнес Иван, – «есть ли вариант остаться мне и продолжить свою работу под вашим руководством?» Сказать честно, его предложение было весьма неожиданным. Иван Егоров действительно оказался простым человеком. Он увидел хорошую возможность и постарался адаптироваться под изменения. «Вы разве не Уваровым служите?» Удивившись, уточнил я. «Я служу этому заводу уже 15 лет», заявил Иван, «и подобные ситуации уже возникали, когда наш завод являлся чьей-то игрушкой, которую можно продать или подарить». Внезапно Иван прервался. Кажется, он понял, что пустился не в ту степь, и вовремя одумался. «Я имею в виду», – перефразировал он, – «что крепко связан с заводом. Намного крепче, чем с самим кланом Уваровых. Я ведь наемный сотрудник, а не родовой слуга». Егор, иными словами, сказал, что к самому князю Уварову он никак не привязан, а завод князь мне отдал вместе со всеми прилегающими. Работники, договоры с другими компаниями, поставки, сбыт и тому подобное, все это переходило в мою собственность. Именно в этом и заключалась ценность предприятия, а не просто в помещении и территории. «Ваше время пребывания и опыт, несомненно, принесли бы нам большую пользу», — ответил я, «но, как раз-таки, над должностью управляющего, я уже успел подумать». «Константин Александрович», виновато затараторил Иван, «я ведь могу и другую занять». Попытки нынешнего управляющего удержаться на заводе продолжали меня удивлять. Теперь Егоров был готов пойти на уступки и даже на понижение, лишь бы остаться здесь. «Иван, а в чем, собственно, заключается ваш интерес?» – спросил я. «Дело в том, что я посвятил этому месту очень много времени», – развел руками Егоров, «и, можно сказать, что это мое детище. Это больше, чем просто работа. Я вложил сюда душу». «Интересно», — отметил я, — «продолжайте». Когда он говорил, его глаза сияли. Иван был уже в зрелом возрасте, но у него не было вида человека, уставшего от жизни. Он продолжал гореть своим делом, и от этого казалось, что его речь была искренней. Ему хотелось верить. «Понимаете, дело в том, что я мог бы легко найти любую другую работу, тем временем», — продолжал Иван, «меня знают как опытного специалиста, и меня неоднократно приглашали на новые предприятия, которые стартовали с нуля, но я всегда отказывал. Вот и теперь я готов к вызову. Хочу доказать, что могу быть полезен. Если нужно, могу занять другую должность. «Что ж, сказать по правде, я впечатлен», — честно ответил я, похвалив Ивана. «Вашей преданности делу можно только позавидовать. От такого человека нельзя было отказываться. Да, он считал себя наемником, но при этом никуда не нанимался. Спокойно выполнял свое дело, оставаясь в одном месте. Вся его успешная карьера заключалась в одном предприятии, и уходить с него он очень не хотел. Когда я увидел такое рвение, то начал задумываться, а не поспешил ли я, решив поставить на его должность кого-то из своих. Что ж, Иван, подвел я итог, я думаю, мы с вами сработаемся. Смена руководства не сильно повлияет на вашу работу. Возможно, наоборот, только в положительную сторону. Потому что у меня большие планы на этот завод. Я хочу вывести его на новый уровень, увеличить объемы, расширить поставки. Мне нравится ваш настрой, господин, заулыбался Иван, мы ведь до князя Уварова принадлежали еще нескольким кланам. Но чаще всего, владельцам нужен был хороший результат, и все, никто не собирался вкладываться в дело лично. Теперь все будет по-другому, ответил я, кивнув. Считайте, это и есть мое отличие от других руководителей, заинтересованность в собственном успехе, в любом случае, до результата. Иван Егоров, кажется, был доволен, с его лица не сходила улыбка. Правда, пока не совсем понятно, от чего такая радость, ведь я ему ничего не обещал. Я рад с вами познакомиться, Иван. Я встал из-за стола и протянул ему руку. Иван даже подскочил на месте, но торопливо протянул руку, пожимая в ответ, взаимно. «Константин Александрович», немного заикаясь, ответил Иван, «вы мне дадите ответ по поводу должности, пока продолжайте свою работу», решительно сказал я, «придут новые люди, мы определимся с ролями, в любом случае, буду рад обладать таким сотрудником, как вы». Иван Егоров произвел на меня хорошее впечатление, и за это получил свою порцию похвалы, наградив его тем, что я оставил ему работу. Я пополнил свой список лояльных людей. Был уже поздний вечер. На заводе происходила смена сотрудников. Вновь прибывшие занимали места за станками, а отработавшие расходились по домам. Я подошел к окну кабинета, через которое можно было наблюдать за всеми процессами. Радовало, что все уже налажено. Конечно, есть куда стремиться, но не так все запущено, как на шахте, когда я только пришел. Здесь задачи стояли уже намного серьезнее. Охота за эквилибриумом только начиналась. Впереди еще множество желающих заполучить драгоценный магический ресурс. В потенциале шахта могла принести в разы больше прибыли, чем этот стекольный завод. При том, что шахта это, в теории, очень мелкое предприятие, но завод больше про стабильность. Стекла пока еще нужны были всем, на нашем веку. Спрос перебивал предложение, а завод отвечал требованиям людей. Это то, что можно было, в будущем, уверенно масштабировать. Уже достаточно поздно обратился я к Ивану, который стоял рядом со мной и молча наблюдал за тем, как я оцениваю происходящее на производстве. Завтра я пришлю пару человек, они изучат все материалы дела, с которым нам предстоит работа. Как я говорил, у меня большие планы на этот завод. Хорошо, Константин Александрович, тихонько согласился Иван. На сегодня все, сказал я, отводя взгляд от окна и направляясь к выходу из кабинета. Мне нужно было лишь взглянуть на то, с чем буду иметь дело. Мы попрощались с Иваном Егоровым, когда он проводил нас до машины, а затем отправились в сторону дома. В целом, я остался доволен увиденным. Порадовала слаженная, настроенная работа. Каждый занимался своим делом, четко осознавая свои обязанности. Не заметил какой-то лишней суеты, просто глядя на то, кто и как выполняет свою рутинную задачу. Но, конечно, было куда расти. Во-первых, нужно сделать контрольно-пропускной пункт, чтобы каждый желающий не мог попасть на производство, особенно, когда оно стало моим, а за мной постоянно шла какая-то охота, покушение, нападение, попытки отобрать все, что у меня есть. Правда, пока безуспешно, но чтобы так дальше и продолжалось, нужно обеспечить больше контроля над ситуацией. Сказать по правде, магия, действительно, сделала из меня сверхчеловека. Это сила, которая способна защитить меня почти в любой ситуации. Защита от внешних врагов и тех, кто пытается мне помешать. Усталость накапливалась меньше, быстрее заживали какие-то раны. За все время пребывания в этом мире, я очень редко чувствовал себя плохо, не говоря уже о болезнях. Магия давала и внутреннюю энергию, которая заставляла двигаться дальше, не останавливаясь. Она придавала уверенность в том, что я делал. Поэтому это то, во что я хотел вкладываться. Да, как актив, приносящий мне дивиденды. Так же, как я вкладывался в шахту или теперь планировал вкладываться в завод. Магия приносила свою прибыль, а я хотел все больше и больше. Именно поэтому, следующим утром, я отправился на тренировку. Я хотел продолжить процесс испытаний своего организма. Нужно было заставлять просыпаться свой источник чаще. Нападение и дуэли не случалось, а использовать ее как-то надо. Мы приехали, как и в прошлый раз, ранним утром, на рассвете. Пасмурный холодный день уже был привычным. Казалось, что в последние дни осень стремительно пыталась сменить зима. Не хватало снега, а он вообще есть в этом мире? «Привет, граф». Ко мне навстречу вышла Мелисса, как обычно, широко улыбаясь. Еще немного, и она готова была рассмеяться. Она всегда отличалась каким-то внутренним позитивом. Несмотря на то, что ей, по ее же словам, не нравилось прозябать в школе магии, я никогда не видел ее грустной. «Ну, привет», — улыбнулся я в ответ. «Тебя можно поздравить?» — загадочно посмотрела Мелисса. «С чем же?» — не понял я, хотя поводов было много. «Последнее время...» «Добыча побед была весьма успешной. Теперь ты наследник клана», — сказала она, широко раскрыв глаза. «Что ж, возможно, это самое значимое достижение из последних». Мелисса выбрала именно это из целого списка. «Да, так сложились обстоятельства», — пожал я плечами. «Ты ведь изначально должен был быть наследником», — принялась рассуждать Мелисса. «У тебя была магия, хоть и скрытая. Все не так просто», — улыбнулся я, — «сейчас это уже не имеет значения». «Точно». «Точно», — подтвердила она. «Ну, что, я решил сменить тему, поиграем, ха», — воскликнула Мелисса. «Вперед, граф, у нас много работы. Это то, что мне нужно. Надо ускорить процесс прокачки». «Всему свое время», — по-философски ответила она. «Ты уже неплохо прокачался, особенно, когда ты это сделал в бою, причем неоднократно». «Было дело», — улыбнулся я, — «но я плохо держу контроль. Исправим. Для начала нужно размяться, граф». Мы дошли до полигона, который служил местом для тренировок и испытаний. «Давай-ка проверим, как ты выдержишь атаку», — предложила Мелисса. Мы встали друг напротив друга, как на первой тренировке, но на расстоянии 20 метров. «Я буду атаковать беспрерывно, фаербол за фаерболом», — объяснила она, а затем все сильнее сокращать дистанцию, но тех пор, пока не подойду вплотную. «Давай, начнем», — ответил я, настраиваясь на защиту. Мелисса ловко крутанулась на месте, и в ее руках мгновенно образовался огонь, который быстро сформировался в шарике. Она замахнулась и выпустила в меня один. Бах! Лопнул возле меня фаербол, разлетаясь на искры. Я даже не успел сфокусироваться. Мелисса, не останавливаясь, выпустила еще несколько. От ударов в мою защиту, меня откинуло на пару шагов назад. Я шагнул вперед, принимая очевидный удар. Защита справлялась отлично. В момент, когда очередь фаерболов врезалась в меня все новой силой, я чувствовал внутри, как расходуется моя энергия. Мелисса быстро шла мне навстречу, выпуская десятки фаерболов. Из-за постоянных искр и разлетающегося огня, я ее даже не видел. Передо мной образовалась огненная пелена, которая замылила глаза. Обзор был сильно ограничен, а фаерболы, из-за моего медленного истощения энергии, стали врезаться ближе ко мне, едва не касаясь. Я точно не считал, но было ощущение, что Мелисса выпустила уже больше сотни своих атак, причем не останавливаясь и не давая шанса на перерыв. Наконец, он фаербол прошил защиту и врезался прямо в меня. Я почувствовал только слабый удар, огонь даже не тронул меня. Вслед за этим фаерболом полетела целая масса таких же, достающих прямо до моего тела. Удар за ударом отбивать было сложнее, пользуясь простой защитой и отражающим организмом. «Достаточно», — сказала Мелисса, выпустив последний огненный шар. Я отряхнулся и вздохнул. Было непросто удержаться и не дать ответную атаку, как лучший способ защиты. Но в итоге я справился. «Как ты это делаешь?» — удивленно спросила Мелисса, приводя дыхание в норму. «Столько отраженных ударов, на это мало кто способен, даже из опытных магов». «Я не знаю», — ответил я и пожал плечами. «Поначалу я их даже не чувствовал. Очень крепкая защита», — восхищенно заметила она, падая на землю. «Ну, что, едем дальше?» — спросил я. «Ха-ха», — рассмеялась Мелисса, — «я хотела дать тебе отдохнуть, а в итоге отдых нужен только мне». Я рассмеялся в ответ. «А что, я быстро восстановился и был готов идти дальше. Оказалось, не со всеми магами это работало так быстро, хотя Мелисса была очень способной. Хорошо, следующее задание. Мелисса поднялась и куда-то направилась к реке. Она взяла ведро и набрала в него воду. Принесла и поставила на стол. «Коснись, тебе нужно вызвать жар», — озвучила Мелисса следующее задание. «Это я уже умел. Таким способом я добрался до эквилибриума. Правда, тогда я использовал бусты. Но сейчас я был уже разогрет и готов выпускать свою энергию наружу. Я подошел к столу, вытянул ладонь и притронулся в внешние стороны ведра. Немного подержав руку, вода в ведре стала быстро закипать. Когда она уже вовсю бурлила, Мелисса меня остановила. «Так, это легко. Попробуй теперь, на расстоянии». «Это как?» — не понял я. «Есть цель, ведро. На него тебе нужно наложить жар. Материалы, которые проводят тепло, быстро нагреваются. Железное ведро хорошо подходит для этого идеально. Осталось понять радиус действия. Предлагаю начать с 2 метров. Я сделал 2 шага назад и вытянул руку в сторону ведра с водой. Как бы я ни пытался сосредоточиться на том, чтобы нагреть его силой мысли, ничего не происходило. Я сделал шаг вперед. Мысленно посылал из руки всю свою энергию, направляя на цель. Ничего. Еще немного ближе. Попробуй, посоветовала Мелисса. Я сократил дистанцию и проделал то же самое. Внезапно, я заметил, как вода начала потихоньку бурлить. Кажется, сработало. Из руки начал выходить сильный жар, который достиг ведра, и оно начало стремительно нагреваться. Вау, порадовалась Мелисса, неплохо. Я не до конца понимаю, что происходит, ответил я, улыбнувшись. Я стараюсь силой мысли активировать способность. Магия – это навык, пояснила она. Скоро ты будешь делать это неосознанно, на автомате. Тебе не нужно будет долго думать, сразу перейдешь в атаку. Давай попробую еще раз, но хотя бы с метра, предложил я. Мне понравилось управление жаром на расстоянии, и внутри меня проснулся жуткий интерес. Я отошел на метр и сосредоточенно направил свою внутреннюю энергию на это несчастное ведро, подверженное испытаниям. У меня снова получилось. Вода закипела в ведре, а я был все еще приятно удивлен происходящему. «И теперь, главное на сегодня испытание», — сказала Мелисса, убирая ведро под стол. «У тебя ведь получалось выпустить огонь, как ты это делал?» «Я думаю, это связано с эмоциями», — я поделился своими предположениями. «Когда на меня напали те маги, я хотел их сразу наказать, и у меня получилось это легко. Достаточно немного разозлиться, защищая себя или кого-то из близких, и магия сама идет мне на помощь. Что-то в этом есть», задумчиво подтвердила она. «Осталось выйти на этот уровень неосознанности». Она достала лист бумаги, которая была отложена для разжига местными студентами. Затем положила его на землю. Я взмахнул руками, находясь в пределе своей температуры тела, и мои кисти снова охватило пламя. Я встал, буквально, в паре шагов от листа бумаги, лежащего на земле, затем выставил руку вперед. Огонь из-за ветра разносился в разные стороны, а затем возвращался ко мне, будто он был на привязи. Сосредоточился так же, как на управлении жаром, мысленно направляя огонь точно в цель и моей руки. Огонь медленно стал стремиться в сторону листа бумаги. Я махнул рукой, и через секунду поток огня долетел до цели, и лист загорелся. «Вот это уже прогресс», удивленно произнесла Мелисса. Глава 15. Моя магия стремительно развивалась. Каждую тренировку, каждый бой или любое другое применение сверхспособности сильно влияло на раскрытие моего потенциала, заложенного где-то внутри. До конца освоить магию или, как минимум, привыкнуть к ней, еще предстояло. Но прогресс шел вперед, а значит, нужно было продолжать усердно заниматься дальнейшим ее освоением. «Еще недавно у тебя всего лишь поднималась температура», сказала Мелисса, усмехнувшись. «А сейчас ты уже можешь выпускать открытый огонь». «Да я сам не понимаю, как это работает», пожал я плечами, довольно улыбаясь от своего же результата. «Попробуешь еще раз?» предложила она. «Да, можно и не один». Я с удовольствием согласился. Я почувствовал, что огонь сам просится наружу, когда я выбираю цель. Теперь мне не нужно долго думать и концентрироваться, достаточно выбрать объект, и огонь устремлялся за ним, как за добычей. Раз за разом я атаковал мишени, и сгустки огня стремительно поражали цель. С каждым разом порция огня увеличивалась, а мне становилось все проще выпускать его, расходуя все меньше внутренней энергии. Я так увлекся процессом, сжигая все предметы, что не заметил, как прошло больше часа, я получал наслаждение от применения необычных магических способностей. Мне, действительно, понравилось занятие так, что не хотелось останавливаться. Через время, оказалось, что я спалил уже все, что попадалось под руку. Переходить на большие предметы я не стал, хотя вокруг стояли деревянные столы и другие сооружения, приготовленные для испытаний студентов. Я решил остановиться на этом. Для тренировки было достаточно, учитывая, что открылись новые возможности моей магии. «На сегодня все», — сказал я, когда сжег последнюю мишень. «Нужно ехать по делам». «Отличная тренировка», — улыбнулась Мелисса. «Я бы занимался хоть целый день», — довольно ответил я. «Неизвестно, на что еще я способен. Думаю, тренировки нужно делать почаще». «Я тоже так думаю», — согласилась она. «Ты быстро растешь, поэтому нельзя сбивать этот темп». Удивительно, что после долгой тренировки отсутствовала какая-либо усталость. Да, казалось, что внутренняя энергия будто истощена, но когда используешь магию, то физически становишься сильнее и выносливее. Мелисса очень удачно выстраивала программу тренировок. Она будто знала, что будет лучше в определенный момент моего развития, и четко подбирала нужные упражнения. Хоть она еще и училась в школе магии, но уже, казалось, могла сражаться на одном уровне с опытными магами. Ее магия, так же как и моя, была развита не по годам. Впрочем, она уже доказала это на деле. Мы договорились увеличить количество тренировок, перейдя на ежедневный график. Только так можно было ускорить процесс развития магии, найти и закрепить мою взаимосвязь с внутренним источником.